Глава 7. Руся. Руся хорохорилась. С момента, когда она увидела, что Данияр задирает голову какому-то злобному мужичку, заставляя его открыть шею, ей хотелось постоянно визжать от ужаса. Чуть только голова мужичка оказалась подвешенной за волосы, сжатые в кулаке ворона, девушка просто задохнулась. «Данияр – убийца!» И она связалась с ним? А потом... Потом, подозванная вороном, даже отводя глаза от мертвой головы в его руках, она успела заметить, как страшно горят глазницы этой головы. Глаза не про эту голову, не про упыря, который отвечал на вопросы даже мертвым. Желудок сжался так, словно его раздуло, а потом в него вложили тяжеленный камень. Она из-за этого камня дышать не могла, судорожно хватала ртом воздух. Но когда отрезанная голова, будто резиновая, начала оттягиваться к низу, когда глазницы потухли... Нет. Руся пришла в себя, лишь выбежав из квартиры Данияра за бабулей. Та ахнула, увидев внучку. «Что случилось, Русенька? Бледная вся. На тебе лица нет». «Бабуля, скажи сразу, упыри живые?» — выпалила девушка. «Что ты, милая?» — ужаснулась бабуля. «Мертвецы это. Как они живыми будут?» «Ну, они ходят, говорят». Обняв внучку, бабуля неожиданно спокойно объяснила. «Видимость все это. Ходят, говорят. Это они живую кровь пьют, потому и похожи на живых. Как перестанут пить, сразу видно, что труп трупом. Ты что ж, Русенька, сегодня такого видела? Погоди-ка». Девушка даже не догадывалась, как хочет пить, пока бабуля не преподнесла ей чашку с успокаивающим отваром. «Это наш сосед», — доложила Руся, жадно до пролитых капель на подбородок, допив питье. «Это он зовет меня. И сейчас тебе надо тоже к нему идти. Быстро, там раненый. То есть не сосед раненый, а другой. «Его перевязать надо». «Раненый?» Ошеломленная бабуля, тем не менее, кинулась сначала к аптечке, висевшей возле двери в кухню, а потом уже схватила корзину. «Кто его ранил? Сосед ли?» «Нет, что ты, упырь!» Бабуля споткнулась и чуть не упала, а Руся, быстро-быстро захлебываясь от впечатлений и нехватки слов, начала рассказывать обо всем, что произошло с тех пор, как она вышла из подъезда. Пока одолевали две лестницы на четвертый этаж, бабуля постепенно вникала в ночное происшествие и только ахала. Но с вороном она общалась спокойно. Повезло ей, что Руся успела предупредить. Вторая часть ночи прошла без приключений. Данияр вызвал такси, и они приехали к тому дому, где появился упырь. Пока шли к подъезду, Руся внимательно всматривалась в кусты, куда ворон перекинул упыря. В неярком свете фонаря заметила лишь одежду, и боязливо поверила в слова Данияра, что после усекновения головы упырь истаивает. Слегка озадачилась Руся, когда они встали перед дверью подъезда. Домофонного-то ключа от нее нет, или Данияр собирается опробовать свой. Но ворон лишь приложил к зеленой лампочке палец, и домофон запел, хоть и не сразу. Ошарашенная девушка хотела было спросить, неужели он так легко может открыть при помощи колдовства любую дверь, но, войдя в подъезд, обнаружила висящих на внутренней части домофона хихикающих барабашек, которые, словно играя, лупили лапками по красному огоньку, не давая двери закрыться. Как это сделал ворон? Приложил палец к домофону с улицы и таким образом вызвал барабашек? Подумать над важным вопросом не удалось. Ворон-то вошел первым, а за ним Руся. Барабашки, как увидели ее, пискнули от счастья и тут же перебежали на нее. Дверь за спиной клацнула, закрываясь. «Спроси у них, где сейчас находится здешний зеркальник». Девушка медленно повернула голову и встретила сияющий взгляд сидевшего на плече косматого шарика. К огромному своему изумлению, Руся не пищала, пока воспроизводила вопрос Данияра, а по собственным впечатлениям проговорила его обычным человеческим голосом и обычными человеческими словами. Перехватив ее изумленный взгляд, ворон, кажется, сообразил, в чем дело, и кивнул. «Теперь ты всегда будешь себя слышать, как будто говоришь обычно». «Понятно», — пробормотала она. Барабашки, вместо того, чтобы отвечать, бросились куда-то кубарем, меховыми шариками покатились по лестницам наверх и пропали за поворотом возле лифта. «Куда это они?» «Ты попросила их узнать, где зеркальник?» — объяснил Данияр, нехотя улыбнувшись. «Они в благодарность, что можно пообщаться с тобой, побежали искать его. Подождем немного, пока они его приведут». Руся огляделась. Площадка до первого этажа была здесь вполне просторной. «Сесть, что ли, на ступеньки в ожидании?» Данияр словно снова подслушал ее мысли. «Хочешь на подоконник?» – предложил он. Окно располагало довольно широким подоконником. Проблема слишком высоко. Правда, Данияр не стал ждать согласия Руси или отказа. Он крепко подхватил ее подмышки и подсадил, встав затем рядом. Руся про себя фыркнула. Они будто на свидание ходили, а теперь он ее провожает. И вздохнула. Ничего себе свидание. Развлеклись неплохо так, убив упыря. И сама себе возразила. Зато того парнишку спасли. Глядя сверху вниз на черные в тусклом подъездном свете волосы ворона, она поежилась. Ну ладно она, посредник-переводчик. Но каково быть вороном, который ночами бродит по городу, защищая его от страшных упырей? И чуть не вздрогнула, когда на ладонь, которая упиралась в подоконник, мягко село что-то пушистое и теплое. «Это кто?» – прошептала она, глядя, как пушистое и теплое зевает, таращась на нее мелкими глазенками, едва улавливаемыми в густом пухе, облепившем пухлые щеки. «Я его уже видела!» «Дрема это!» — отозвался ворон и усмехнулся, когда с трудом подавил собственный зевок. «И сам на ходу дрыхнет, и других усыпляет». Еще один вопрос Руся задать вовремя не смогла, а потом и забыла о нем, потому что с лестницы живо покатились меховые шарики барабашек. Вспомнив, зачем они убежали, девушка настороженно взглянула на потолок. На нем свет и тени разной плотности странным образом хаотически, геометрически перекрестились, а то и наложились друг на друга. Взгляд утянуло в угол, который начал темнеть, и вскоре обрел ожидаемые жутковатые очертания зеркальника. Выждав, когда зеркальник положит полупрозрачную длиннющую конечность на ее запястье, которое тут же слегка замерзло, то ли от его прикосновения, то ли от ее собственных страхов перед ним, Руся, стараясь откровенно не трусить, объяснила, чего от него ждет ворон. Ответа она не услышала, но смутно восприняла сообщение, что зеркальник не успел к драке, а потому, к сожалению, образом упыря поделиться не может. «Спасибо», — пробормотала она и напряглась, намереваясь спрыгнуть с подоконника, к возмущению барабашек, обсыпавших ее. Данияр сразу понял ее движение и мягко поставил на пол. «Что?» «Он упыря не видел». Подумав немного, это было необычно ждать в окружении странных существ. Данияр кивнул и сказал, «Сейчас едем по другому адресу. Ты запоминаешь того, кто живет там, а потом возвращаемся домой. Следующим вечером идем ко второму в дом». «А третий ворон?» — не удержалась Руся. «Ты говорил, что знаешь только микрорайон, где он живет. Как будем искать?» Он ответил почти равнодушно, но нотки торжества подсказали, что он доволен. «Трое воронов одного своего найдут легко». И они выполнили его план. Съездили по второму адресу, нашли тамошнего зеркальника, и из его отражения Руся увидела нужного мужчину. Этот был постарше, даже самого Данияра. Очень широкоскульное лицо, странно сужавшееся к подбородку, как-то так, что казалось абсолютно замкнутым. Но одно точно роднило его с вороном. Та же знакомая хмурость присутствовала и в тяжеловатом напряженном лице, и в упрямо склоненной голове, и в прищуренных темных глазах. Только темные волосы очень короткие. Потом приехали домой. Точнее, поднялись в квартиру Данияра и нашли там бабулю, которая дежурила возле потерпевшего. Бабуля, сидевшая в стареньком кресле, тут же встала, негромко сказала ворону. «Я там кое-что принесла тебе. Поужинай. А мы пошли». Данияр взглянул на Русю неопределенно. Кажется, он не ожидал, что бабуля будет в его квартире. «Просили ты ее время от времени интересоваться потерпевшим?» Как и девушка не думала, что придется сразу уйти. А как же обговорить в деталях, что было и что будет завтра? Но все трое вздрогнули, когда с кровати донеслось тревожное: «Эй, кто вы?» «А я? Где я? Как я здесь?» Спасенный ворон резко сел на кровати, сначала испуганно уставившись на тех, кто находился в комнате, а потом на свои перевязанные руки. Русе показалось, что темно-русый парнишка, возможно, ее ровесник, щупловат на вид. Хотя, несмотря на общую худосочность и первый испуг, выглядел он довольно решительным. Данияр же как-то смущенно взглянул на Русю. Та, смутно припомнив, что однажды вроде как пообещала ему знакомиться с новичками, обошла его и бабулю и встала перед вороном. «Привет, меня зовут Руся. Ты Митя?» «Ну, Митя», — настороженно ответил парнишка. «Ты помнишь, что с тобой было? Ну, у того мужика, который на тебя накинулся?» «Помню». «Ну вот». «Мы те, которые спасли тебя от него». По впечатлениям Руси, парнишка посмотрел на нее и на остальных не как на спасителей, а как на психов, а потом неуверенно спросил. «И что?» «Это Данияр», — решительно сказала девушка, кивнув на старшего ворона. «Это он тебя выручил. А потом...» Мы не знали, где ты живешь, а ты был без сознания, и нам пришлось привезти тебя к нему домой. А это моя бабушка, она тебя перевязала. Хочешь, мы тебя обратно отвезем? Ну, туда, где ты живешь, домой». Полуоткрытый рот мгновенно захлопнулся, а парнишка угрюмо ссутулился, уперев локти в колени. Потом зыркнул на Данияра, потом еще более встревоженно нахмурился и выпрямился, словно осененный какой-то идеей. «А откуда вы знаете, что я Митя?» «Вы тут поговорите между собой», — с неуловимой насмешкой сказала бабуля. «А я, пожалуй, спать пойду». «Руся, у тебя ключи есть?» «Есть», — ответила девушка, которую только что от этой насмешки тоже осенило. Вот почему Данияр побаивался, что придется самому знакомиться с воронами-новичками. «Это же очень трудно объяснить, кто они. Скажи человеку, что перед ним ворон и посредница между человечеством и нечистью, а то и нежитью, да он в лучшем случае у виска пальцем покрутит. А потом ведь человеку прямо в лоб надо сказать, что и он тоже из этих, из воронов. Ужас!» Бабуля еще раз уже с сочувствием посмотрела на Данияра и ушла. А тот откашлялся, явно от неловкости, и спросил Митю. «Ты пить или есть хочешь?» «Хочу», — неожиданно ответил парнишка. Данияр и Руся помогли ему встать на ноги. Он только охнул, когда выпрямился и попытался шагнуть. На кухне было так же пусто, как и в комнате. Но на столе высились несколько кастрюль со знакомыми Русе полотенцами. Она обрадовалась. Наверное, бабуля тоже предполагала, что в этом доме могут оголодать после ночных приключений. Парни усадили на стул, и, бросив взгляд на кастрюльки, которые явили свое нутро после снятых Руси полотенец, Данияр быстро поставил чайник на газовую плиту. Митя сидел все так же сгорбившись и цепко посматривая кругом. Руся заметила, что лицо старшего ворона понемногу оживляется. Скованность его пропадает, как будто он постепенно начинает понимать, что делать далее. Перед Митей поставили чашку с чаем и тарелку с пирожками. Когда тот, с трудом сдерживая жадность, уплел несколько довольно больших пирожков, запивая их чаем, Данияр вкрадчиво спросил его: «Снились ли тебе когда-нибудь сны, в которых ты летал по ночам в черном лесу?» Митя замер, хмуро глядя на него, а потом чуть не матом заносчиво ответил в том смысле, что нефиг некоторым слишком бойким товарищам лезть не в свое дело. «А мне снились. И снятся», — уже совершенно спокойно сказал Данияр. «И сейчас я летаю по ночному лесу в поисках людей, у которых глаза светятся красным, и от которых воняет падалью, и убиваю их». «От них воняет», — растерянно подтвердил парнишка. «Только это не я, а они за мной гоняются по лесу». «Сколько?» — немедленно склонился к нему через стол ворон. «Сколько таких вонючек гоняется за тобой?» «Трое», — возможно, от неожиданности ответил Митя. «Вот это да», — медленно сказала Руся, переводя взгляд с него на Данияра. «А мы думали, только один был». «Вы что, обкурились?» После паузы, похлопав глазами, сипло спросил Митя. «Это всего лишь сон!» «Руся, дальше я сам», — уверенно сказал ворон. «Пойдем, я тебя провожу. А ты ешь еще, если хочется. Вернусь, еще кое-что в холодильнике найдем». Уже в прихожей девушка не сдержала любопытства. «А как ты сам? Думаешь, сумеешь ему что-то доказать?» «Сумею», — спокойно сказал Данияр. «Я ему упыря на лёжке покажу. Не сейчас уже, конечно, а чуть позже, днем. А ты пока спи. Тебе надо выспаться, потому что завтра вечером надо будет познакомиться со вторым, а время будет поискать третьего». «Спокойной ночи», — задумчиво сказала Руся, поворачиваясь к лестнице, ведущей вниз. Крепкая рука поймала ее за плечо. «Руся, спасибо». «Ага, всегда пожалуйста», — пробормотала девушка, кивая ему и спускаясь. Ноги казались такими тяжелыми, словно шла она не в мягких кроссовках, а в сапогах, в которые залили бетон, но благополучно спустилась на свой этаж и вошла в квартиру бабули. Как та и предупреждала, в ее комнате свет был погашен. Руся заперла входную дверь и поплелась к себе с предвкушением свалиться на кровать и дрыхнуть до упора. Но привычки, вбитые с детства строгими родителями, возобладали над смертельной усталостью и желанием спать. Пришлось не только раздеться, но и умыться. Сил, как оказалось, хватило даже на то, чтобы почистить зубы. Время к 4 утра, на улице уже светло. Пока Руся готовилась ко сну, она постоянно думала о Данияре. Бедненький. Сколько на него свалилось. Один этот упырь. Хотя нет. Но упыря наоборот. Данияр свалился. Но упырь все равно не бедный, отнюдь. Ну и кошмар. Живешь в городе. Думаешь, город безопасный? Ну, почти. Криминальную-то хронику каждый день по телеку показывают. Но чтобы криминальная хроника касалась нечисти, жуть!» Руся внезапно заулыбалась, вспоминая взъерошенных барабашек и пуховую мягкость дремы. А еще были какие-то малышки, про которых она не успела спросить Данияра. А еще были страшные конечности зеркальника. На кровать девушка рухнула, уже засыпая и таща на себе легкое одеяло, подумала, причем безразлично отстраненно, что ей сейчас после столь насыщенной ужасами ночи могут присниться самые кошмарные на свете кошмары. Но кошмаров не было. То ли повлияло, что Руся заснула в свете поднимающегося солнца, то ли бабуля что-то сделала, лишь бы любимая внучка выспалась, но спала девушка вообще без снов. Во всяком случае, проснувшись, она ничего не могла вспомнить. Ни сна, ни настроения после него. А ведь бывало и так, что сон забыт, но остался привкус чего-то плохого или замечательного. А проснуться Русе пришлось аж в 10 утра. Это при том-то, что она настроилась как минимум на 12. Зазвонил мобильный телефон, чуть ли не по духам. Девушка едва не заплакала, так не хотелось просыпаться. Решила полусонная глянуть, кто это, и снова уснуть, настроив мобилу на тишину, то бишь на вибрацию. Но одно слово «мама» заставило мгновенно проснуться. «Мама, это важно, это серьезно. И счастье, что не папа». «Почему ты до сих пор спишь?» Нездороваясь, возмутилась мама. «Совсем разбаловала тебя бабуля. Время 11, а ты все еще спишь? Безобразие!» «Не 11, а 10», — обиженно ответила Руся. 11:03. Девушка закатила глаза к потолку, по которому бегали тени от деревьев за окном. «Мам, а что случилось?» «Что случилось? Ты у меня спрашиваешь, что случилось?» «Это у тебя что случилось? Почему Алевтина тебя уволила? Ты не умеешь убираться? Не умеешь работать с метлой и шваброй? Не поверю. Руся, скажи маме честно, что у тебя случилось? К чему она могла придраться, чтобы тебя уволить?» «Мне это не нравится, когда со мной говорят таким тоном, словно я вырастила никчемную дочь, которая даже пол помыть не может». «Руся, я тебя слушаю». Смиренным тоном примерной девочки Руся призналась. Я увидела паука и от неожиданности вскрикнула, а потом убежала в коридор. В трубке повисла ошеломленная тишина. Руся эту тишину прерывать не стала. Маме нужно усвоить информацию, переварить ее и решить, что делать дальше. «Хорошо», — уже размеренней и без спешки сказала мама. «Пусть будет так. Но ты, Руся, должна быть принципиальной». «Это как?» — насторожилась девушка. «Мы не меркантильны», — заявила мама. «Я и отец можем даже содержать тебя какое-то время. Хотя у нас на содержании еще и твои младшие братья. Но именно твоя принципиальность должна восторжествовать и сейчас, и в будущем. Ты должна пойти к Алевтине и потребовать у нее деньги за последнюю неделю работы. Это и называется принципиальность». Руся мгновенно вспомнила Данияра. Нет, не для того, чтобы ворон помог ей с выбиванием денег из скупердяйки Алевтины, а потому что ему тоже было трудно заводить разговор с новым вороном о странных делах. Мама хитрая, понимала Руся. Сама бы навряд ли пошла к Алевтине требовать деньги, пусть и честно заработанные. А дочку заставляет. Руся шмыгнула носом. За окном разгорается жаркий день, но сидеть, только что вылезя из-под теплого одеяла, холодновато. «Ладно», — неуверенно сказала Руся. «Я схожу к ней». «Сейчас же», — ледяным тоном сказала мама, и Руся буквально увидела ее. Росточком мама в бабулю невысокая, но такая же решительная. Стоит, наверное, на кухне, где готовит обед, и командует. Руся чуть не обиделась. Но тут в ее настроение, потихоньку переходящее в обиду, вкрался интересный вопрос. А мама знает, что бабуля не просто травница? Ой, а знает ли мама вообще, что бабуля – настоящая травница, пусть и не… Ой, сказать страшно, пусть и не ведьма? Ух ты! А ведь мама не знает и никогда не узнает, что ее дочь – посредница между… Руся облизала пересохшие губы. «Между двумя мирами!» Мысленно погладила себя по голове. «Мама», — решительно сказала она, — «ты права. Я сейчас соберусь и пойду выбивать деньги из Алевтины». И угрожающе добавила. «И пусть только попробует мне их не отдать». «Только без грубости», — испугалась мама. «Ты родилась в хорошей семье. Тебя воспитывали очень строго. Ты не должна грубить». «А если будет грубить Алевтина, что мне делать?» — невинно спросила Руся, размышляя о том, сумела бы она подраться с Алевтиной, будь на то причина. «Нет, наверное». Алевтина-то высокая и костлявая, задавит. Будь стойкой и не груби сама». Пришла в себя мама, после чего поспешно распрощалась. «Русенька, мне пора готовить обед. До свидания». «До свидания, мама!» Торжественно попрощалась девушка, а, закончив разговор, захихикала. «Я прям вся такая воспитанная-превоспитанная, что даже подраться нельзя». «Бабуль, доброго утра! Я встала!» Крикнула она в кухню, открывая дверь в ванную комнату. «Завтрак на столе!» Откликнулась невидимая бабуля. «Доброго утречка, Русенька!» В ванной комнате пришлось задержаться. Как и обещал Данияр, травы на голове наконец высохли, и девушка минут 15 потратила на то, чтобы вычесать сено из волос. Мыть голову решила вечером, или когда время будет. За завтраком Руся рассказала бабуле про мамин звонок со слабой надеждой, что к Алевтине получится пойти с бабулей. Но бабуля сказала, что ей надо сбегать в ремонт обуви, куда она вчера сдала две пары туфель. Так что пусть внучка свои дела решает сама. Обувь — дело тоже серьезное. Руся попыхтела-попыхтела и решила по дороге в ТЦ продумать, какими словами воздействовать на Алевтину, чтобы та сама сразу отдала деньги. Самое поразительное ждало в парикмахерской, где девочки-парикмахерши немедленно обрадовались Русе. «Руська, ты снова к нам на работу? А то нам вчера пришлось самим тут убираться», — расцвела надеждой блондинка Лена. «Нет, я вас навестить пришла», — отшутилась Руся, счастливая, что ее так встретили. Мельком кинула взгляд на потолок. Зеркальников в парикмахерской нет. «Явилась», — хмуро сказала Алевтина, только что вошедшая в помещение парикмахерской. И девочки-мастера притихли, продолжив работу, только с любопытством поглядывая на хозяйку салона и ее племяшку. «Пошли в кабинет. Деньги выдам за рабочую неделю». Изумленная Руся последовала за хозяйкой салона в комнатушку метр на метр, которую Алевтина торжественно и абсолютно серьезно называла своим кабинетом. Здесь Алевтина молча выдала деньги, мелочь, но Руся скрупулезно при ней же пересчитала рубли. Так хотелось поддразнить. После чего попрощалась и вышла. Закрывая дверь в кабинет, девушка машинально повернулась лицом к помещению и заметила странное облегчение на лице Алевтины. И Руся вспомнила, что хотела сделать, придя в ТЦ. Первым делом она вернулась в холл ТЦ и присела на бортик здешнего бассейна. Сейчас вокруг него никого не было, это вечером народу полно. Кто сфотографироваться, кто просто посидеть поболтать. Главным сейчас для Руси в этом бассейне было, что он располагался между 6 столбами-колоннами. А еще к нему пока никто не подходил. Основные торговые точки открывались в 10, так что праздно шатающихся у бассейна нет. И здесь есть тени. А насколько Руся сумела понять, зеркальник передвигается вместе с тенями. Наверное. Вот только как его дозваться? Она вздохнула. А если попробовать просто пристально вглядываться в потолок ТЦ и в стены? Вдруг зеркальник уловит ее взгляд и сам подкрадется к ней. Понапрасну потаращившись минут 5 по сторонам, Руся досадливо опустила глаза посмотреть на бурлящую в бассейне воду. И застыла, глядя на громадную тень, затаившуюся между колонной и бассейном. Будто ничего особенного не делая, а так разминаясь, девушка, затаив дыхание, протянула к зеркальнику руку. «Приблизиться, нет?» Через 5 минут Руся вышла к выходу из ТЦ, зная причину, по которой Алевтина так легко уволила ее. Правда, теперь возник этический вопрос, стоит ли рассказывать двоюродному брату, что его жена крутит интрижку с одним из охранников ТЦ. Отчего и уволила ее Русю, боясь, как бы та нечаянно не увидела изменщицу, как называла это дело бабуля. «Да, дела, сказать бабуле или нет?» Двери разъехались перед ней, Руся ступила за порог ТЦ и несколько шагов прошла вперед по просторному крыльцу, прежде чем поняла, что возглас «Девушка, подождите!» относится именно к ней. Покрутив головой, Руся нашла источник зова и не совсем уверенно подошла к группке девушек в белых одеждах, все как на подбор стройняшки весьма спортивного вида. Не то что одна девица, которая разок пробежалась по парку, а потом занялась посторонними делами. Сделав еще один неуверенный шаг, Руся отметила, что девушек 6, смотрят на нее настороженно, и только одна, кажется, главная среди них, смотрит весело и даже снисходительно. «Вы мне?» — спросила Руся именно ее. «Тебе», — спокойно ответила она. «Это ты посредница?» Голос у девушки был такой, что Руся чуть не выпалила. «Да, я посредница!» Но Руся сглотнула. У нее даже руки похолодели от неожиданности. «Кто это такие и откуда они знают про...» «О, у нее на голове нет трав. Если что, ее, наверное, не узнают, пока сама не скажет». «А кто такая посредница и в чем?» — нахально осведомилась она. Если по торговой части, то вам не ко мне. А вот если хотите в парикмахерскую попасть, то Алевтина вряд ли вам даст место». «Извини. Кажется, мы обознались», — растерялась главная. «Очень симпатичная, синеглазая и белокурая. Руся, она бы наверняка понравилась, если бы не одна мелочь. Девушка сразу обратилась к ней на «ты». А это, как сказала бы мама, первый признак невоспитанности». И, гордая таким рассуждением, Руся снисходительно кивнула белокурой, вроде как извиняя ее оплошность, и прошла мимо девушек дальше, к остановке. Добравшись до остановочного павильона, девушка заскочила в него, а потом, благо кустов здесь довольно, шмыгнула дальше по пешеходной дорожке, по которой после работы гуляла с бабулей. Эта дорожка отличалась тем, что с обеих сторон стеной встали кусты. Они хоть и стриженные, но высокие, и сквозь них ничего не разглядишь. «Если какие-то неизвестные меня ищут, — ухмыльнулась Руся, — пусть побегают. Я теперь здесь не работаю». И еще подумала, что надо бы рассказать Данияру об этих странных девушках и не просто рассказать, но обязательно спросить, кто они такие. Что-то Руся подсказывала, он должен знать, кто они. Вероятно, одна из семей колдунов или ведьм. Ну а пока... Пока в руках заработанные деньги, хоть и немного, но ведь и на них можно поблаженствовать. Лето! Ни одной же бабуле покупать мороженое. И Руся устремилась к продуктовому магазину.